происходит, встаньте, мой друг. Ну-с, на когда-с назначена свадьба? Сам бы хотел бы это узнать бы. Я уж почти женился, как вдруг кто-то звонит, ты все на смарку. Девушка в три прыжка выскакивает вон. Ну да, ну да, конечно, это он. Кто? Я свой доклад по Белому морю делал вчера в главсе в морпути, где и узнал, что некто Григорьев к ним завтра утром должен зайти. Я слышал, он хлопочет в инстанциях высоких, о рейде поисковом на северо-востоке. Он, видите ли, хочет все сразу и немедля, на редкость непоседлив, заклятый ваш друг. Вот ведь как нарочно выбрал времечко, нет бы подождать еще маленечко. Я тут на коленях чусь понравиться, а ему все даром в руки валится. Мне нужно от него избавиться, и вы обязаны помочь. Обязан? А как же? Видимо, вы забыли о том, как, выполняя вашу же просьбу, я вам помог с тем самым письмом. Вот был бы ужас, если бы нашлось бы несколько строк на ветхом листочке. Толстых томов ценнее сто крат, смогут они расставить все точки в деле о том, как сгинул ваш брат. Нет, вы обязаны помочь. Пусть уберется из Москвы. Да коли ж можно портить людям кровь, интриговать и угрожать. Ну вот, я вижу, вы не прочь. Уж не надеетесь ли вы завоевать Катюшину любовь путем угроз и шантажа? Ну что ж, валяйте, порошите наше грязное белье. Спешите точки расставлять.